Ну, врубай летчик. Значит, в памяти Никита Сергеевич Хрущев. Называется «Первый субботник». Нынче церкви слышно за версту. Нынче Пасха назло Христу. Объявил ЦК для всех субботник. Ну а так как я хороший плотник, дали Мишку мне в придачу, потрудитесь за почет. Дескать, дача в Кунцеве течет. Дескать, устарели яйца куличи. Весь народ предели грузит кирпичи. Выпьем меньше на бутылку, но пополним госкопилку и скулем от счастья ключи. Ла-ра, ла-ра, и скулем от счастья ключи. А башка с утра и в косе в крик. Красненького дернули в разлив. Пососали манпальсе на сдачу и пошли по адресу на дачу. Маловато ради Пасхи, да субботник не велит, разве что хозяин угостит. Непростой пузан он был на дейс-премьер. Знатный был хозяин нашей СССР. Предъявляем пропуск в будке, а кругом все незабудки. Держим курс на кожаную дверь. Та-ра-ра, та-ра-ра. Держим курс на кожаную дверь. А голова нас сразу целовать. Вместе будем крышу, мол, латать. А потом моргает от жубеев. Нужно, дескать, сбегать за портвеем. Но мы, конечно, с Мишкой тоже добавляем в рублю. А я все так премьеру говорю. Ты уж жарь яичню, ты ж, мол, все равно. А вряд ли как лично поднесешь бревно. Вдруг опять сорвешься сверху, тут уж будет не до смеху. Зять к поминкам принесет вино. Ларира, ларира, зять к поминкам принесет вино. Долго ли нам крышу залатать? Тут как раз бежит за войско зять. И хозяин как на ассамблею приглашает с Мишкой нас к портвею. А Джубея гонит в кухню. Будем с глазу, мол, на глаз. Мол, хочу послушать голос масс. Дескать, знать охота, как там жизнь идет. А говорит, мол, что там за меня народ. Мол, давно я не был в Сити, дескать, вы мне объясните, что это за штука, вот за счет. Рарира, рарира, ну что это за штука, вот за счет. А под окном волнуется отдел, а Мишка мой четвертый обалдел. Пятнами пошел, отлячил губы. Засадил, мол, денежки на кубе. На субботниках не выжмешь, с лотереи что за фонд? Коль разворовал алмазный фонд. Вот сейчас не мыли, эту гадость пьем. Но мы забыли водку и заем. Но какой я, падла, дело наградил звездой Бенбеллу, так ключи от счастья не скуем. Дарира, Дарира, так ключи от счастья не скуем. А голова, да бросьте, мужики, я ж, мол, все злые языки. Я ж был против, да по вашей просьбе отменили беленькую в розли. Сами же руки подымали, а теперь я пустозвон и тащит из ванны самогон. Хоть перевяк на славу, да и тот не мил, а петлыся дьявол, эх, нас устыдил. Но когда добили четверть, мы с головой 200 как черти, а мой Мишка Мурку выводил. Ларира, ларира, а мой Мишка Мурку наводил. И тут я с пьяну наворочил дел. Я пальто хозяина одел. Пирожок бобровый с отворотом. А голова насыпал до чего-то. Все прощались, лобызались, заходите, мужики. а за дверью у нас под локотки. Здоров когда-то, сразу тебе дорог. Так не вступай в дебаты, налетишь за срок. 0 часов на башне с Пасхой. Так прошли субботник с Пасхой. Не ложитесь спать на левый бок. Ларира, Ларира, не ложитесь спать на левый бок.